Здравствуй, многоликий, от непроявленности в безмолвном, от хаоса к материям себя указывающий. Звезды, космос, недра, среди облаков, среди недоступности сферах заседания, в поэтапности развивающего, где бирюзовость, словно глазницы величия, взоры в нас пробуждающие. Миры разности, свобода духу и величию в поступе и тверды и ныне нами в прохождениях, осветление имен Твоих, в первопредках здесь себя уже обрядшими, в нас зерно заложившее, корни укрепления вязях сходящих, как и титаны купола держащие, так и мы ныне без раболепия, но как на самих себя взираем, чистоте пламени очищающим, истотная, та глубина планеты разных форм с нами говорит от уровней сотворящего в отдохе твоем, но с выдохом и мы строим ту нужность и платформу, луч пронизывает через глубину мой храм телесный, пигор, зеркало миров, вхождение в ту частотность, когда могу зрить, говорить на языке энергии с тобой, через суть порождаемо рожденную, через кристаллов ряды мысли свою ионизирующую, постулировать долженствующим ритме Творца. Радужность потоков во мне вновь выстроена, и луч пронизывает от недр, неся многоликость форм эволюции, от предков в наших мирах свою нишу явленно обретенную. Стихии говорят с нами, как и все сущее, в сполохах, в ритмах, звуках. Все голосится, и слияние у нас самих сердца в трепетности платформу ныне являют. Мы достойны, сохраняя, приумножить и материализировать жизнь нестойкой в мироустройствах, в галактике. Но нуждаемся в коррекции от призм, в себе пока найдено завуалированные. Скрижали глубины пока мало читаемы. Необходима подвижка всего и всех тех энергиях, переходах, которые зовут новыми. Все явственно, все есть ты и мы, зримость, подъем, падение, свет и тьма, все есть ты и мы. Но что выбираем мы, часто излишне, в хаосе, утери, потертости других, влияния, мы стали непомнящими, мы стали колосьями без корней, а зерна ссыхаются. Земля, ее терзание. Мы в этом тоже привержены. Мы забыли. Мы опадаем. Всех и вся в чистоте сподымать надобно, но воля изменена. Замедлани очи свои, род батюшка изначальный, свет во всем. Звезда многое лучей, воспрянь. Когда коло в каждом начнет вращение, тогда и день сменит ночь. Тогда и Рарок, и Перун явлен станет среди нас. Три светлые. Мы оживаем и просыпаемся. Необходимо в равновесие все приводить. Боги проснулись, и мы пошли. Тризна в долях свое обрела. Мы же по поконам извечное всходим через врата указанные. Вера едина. Но дробят, как и давно уже содеянное. Помоги память генную скрыть. Помоги. Позря нужное взять. Крынница в звездности, в мирах, во временном. Мы ведь дети твои, достойные. Просто пали. Отпив сию чашу сполна, мы подымаемся, как и утро, как встарь солнца лучи встречая. Длани простираем свои к небу, но от земли являясь проводниками, идущие готовые мы в пути, в старости, но в новом, новое, но из глубинности, нести свет и знания, таковыми проявляться желали, так и станется. Предки, говаривая боги, говорили, мы и дети. Ныне нам же говорят язычники, мы говорим нет, это мы и боги. Цинизм и деградация в наущаемом гиенами. Отходим в постоянство единого. Мы ныне вновь твой поток. Слава предкам, богам. И тебе, род батюшка, слава.